Глава 23. Я стучу в старую, покосившуюся дверь, краска с которой давно облупилась, обнажая серую древесину. Жду, пока на пороге появится Галина Сергеевна. В памяти тут же всплывает ее образ. Строгая прическа, вечный запах яблок и мятного чая. Но теперь передо мной стоит совсем другая женщина. Сгорбленная, в мятом домашнем халате, с тусклым взглядом, она кажется призраком самой себя. Что стало с волевой женщиной, которая в одиночку вырастила дочь, попыталась дать ей хорошее образование и лучшую жизнь? «Здрасте, тетя Галя!» – произношу я, заставляя себя улыбнуться, хотя внутри все сжимается от жалости. «Кира, вот это да! Проходи, проходи, солнышко!» – приглашает она, и я перешагиваю порог. В нос бьет запах затхлости и старости. Когда-то в ее доме всегда было чисто, уютно, пахло свежей выпечкой и травяным настоем. «Как вы тут?» – спрашиваю, боясь даже осматриваться, чтобы не выдать свое потрясение. Галина Сергеевна опускается на продавленный диван. «Да вот, живу. Как видишь, Кира, все не то, что раньше», – вздыхает она. «Светлана мою квартиру отобрала, все продала, а меня сюда заселила. Никак не привыкну. Обещала, что скоро лучше заживем. А оно вон как. Я сглатываю, чувствуя горький ком в горле. Светка всегда была своенравной, но чтобы вот так обойтись с родной матерью... «Света забрала вашу квартиру?» – переспрашиваю я. Плакать хочется от такой несправедливости. Галина Сергеевна всегда для Светки старалась, лишнего кусочка не съест, все ей. «Забрала», – повторяет Галина Сергеевна, ее голос наполняется горечью. «И продала. А меня сюда сослала. В углах крысы бегают, а я даже спать спокойно не могу. О, Кира, никогда бы не подумала, что доживу до такого». Я чувствую, как в груди закипает злость. «Светка, дрянь ты этакая, как ты могла? Даже с врагами так не поступает, а тут родная мать. А Матвей, внук ваш, вы его видите?» Пытаюсь понять, знает ли Галина Сергеевна про Макса. «Привозит раз в месяц». Тихо говорит она, и в глазах у нее становится еще грустнее. «Оставляет его мне на несколько дней, а сама к этому сбегает. Рикардо». «Рикардо?» – переспрашиваю, хотя и так догадываюсь. «Это тот иностранец?» Галина Сергеевна мрачно кивает. «Да, этот самый. Золотые горы ей обещает, о каких-то там виллах на Лазурном берегу рассказывает. Только жениться он не собирается. Мягко стелит, а Света ему верит. Все последнее ему отдает». Я сжимаю кулаки. «Рикардо, Альфонс, а Светка?» «Нет, у нее, похоже, совсем тормоза отпали». «Он отец Матвея?» «Нет, что ты, он о нем и не знает. А кто отец, Света не говорит. Говорит только, что с ним живет». Галина Сергеевна кладет дрожащую руку мне на плечо, взгляд у нее тревожный, отчаянный. «Ты только не говори никому, Кира», — шепчет она. «Света пригрозила, что Матвея больше не увижу, если кто-то узнает. Он ведь не как солнце в этом окошке, одна отрада». Она смахивает одинокую слезинку. Я молча киваю, только понимаю, что нельзя это вот так оставлять. Эту гадину, зажравшуюся, надо остановить. Ладно, она с Макса деньги тянет, так еще и мать родную в разруху загнала. Разве заслужила Галина Сергеевна такое на старость лет? «Говорите, раз в месяц приезжает и сына оставляет?» – спрашиваю я. «А в какие числа?» «Да когда как?» – пожимает она плечами. «У этого, Рикардо, командировки, что ли? А может, и здесь живет?» «Понятно, тетя Галь, а вы могли бы позвонить мне, когда Света в очередной раз приедет?» «А зачем тебе, Кира?» «Да вот хочу разобраться. Похоже, Светка попала в лапы Альфонса. Помочь ей надо», – говорю я. «Только вы ей ничего не говорите. Только вы ей тоже не говорите, что я просила. Она, сами понимаете, против будет». «Но не могу я рассказать ей, что Светка и со мной обошлась по-свински и семью мою разрушила. Жалко мне очень несчастную, больную женщину. Наверное, очень тяжело осознавать, что ребенок, которого ты растила, ночей не спала, оказался такой скотиной». «Хорошо, Кир, может, одумается она. Я позвоню. А то совсем ее этот подлец погубит», – кивает тетя Галя. «Да уж, кто кого еще погубит. Но Светка никогда не умела влюбляться нормально. Все время каких-то придурков выбирала. С тяжелым сердцем я ухожу от Светкиной матери. Жаль, помочь ей ничем не могу. Я иду к Лере в кафе. Одна голова хорошо, а две лучше. Сейчас придумаем что-нибудь».